Придите, о духи, из далеких долин, придите и укажите мне новый путь. Придите, о духи, ибо ветер шепчет о смерти, и каждый лист мне шепчет о ней. Придите, о духи, и укажите мне солнечный путь в страну великого покоя. Песни смерти. Мы шли уже второй день поспешным маршем через чащу, изредка останавливаясь только для еды. А ночлеги, хотя и начинались поздно ночью, заканчивались задолго до рассвета. По утрам мы все яснее слышали с разных сторон далекие звуки бубнов, сзывавших роды нашего племени в долину стремительного потока. Мы были близко от этой долины. Перейдя границу леса, мы увидели скалистые горные отроги. Большие скалы нависали низко, протягивая к нам серые каменные кулаки. Тропинка начала виться вверх широкими зигзагами, и, наконец, около полудня, когда солнце уже стало больно печь натруженные плечи и слепить глаза, перед нами открылась узкая горловина скалистого ущелья. Здесь начинался каньон, который вел к стремительному потоку. Казалось, что какой-то воин-великан расколол томагавком в этом месте скалу пополам, и возникла глубокая мрачная щель. Мы вошли в нее, как в страну теней. Каменные стены по бокам все росли и росли. Сначала они были высотой с нас, потом как взрослый воин, а через несколько сотен шагов поднялись так, что едва видна была вверху узенькая полоска неба. Здесь царили холод и тьма. Со стен стекала вода, собираясь в маленькое озерцо. Наконец, между двумя скалистыми стенами забрезжил свет долины. Она была с полмили шириной. Посередине протекала речка, питая своей влагой буйные луга по обоим берегам. Долина тянулась с севера на юг, и в окружающих ее скалах, казалось, не было и трещинки. Только прямо перед нами, на противоположном берегу реки, из широкой щели вырывался большой поток света. Там пролегала дорога в долину, где должны были собраться все роды нашего племени. Брод находился несколько выше по реке. В это время года вода едва достигала брюха лошади. Мы перешли речку легко и вышли на огромный луг. Затем вошли в другой каньон. Поток справа и стена слева продолжали бежать на юг. Только после часа марша мы подошли к такому месту, где каньон повернул на восток, а стена скал слева неожиданно оборвалась, образуя острый угол с другой, которая тянулась на север. Мы остановились на краю поляны. За ней начинался лес с такими густыми кронами деревьев, что у подножия их царила вечная тьма. На этой поляне, перед лесом, находилось главное стойбище племени шиванезов. На следующий день вечером прибыли воины во главе с отцом. Поскольку королевская конная еще не выступила в поход, отец и воины, выйдя из лагеря молодых волков, пошли по большой дуге в противоположном главному стойбищу направлении. Они хотели как можно дальше отвести преследователей от главного лагеря. И только вчера вечером повернули к нам, не оставляя за собой следов, чтобы собрать побольше воинов и либо вступить в бой, либо месяцами водить врагов по ложному следу. Вождя с воинами не приветствовали на этот раз ни радостными песнями, ни танцами. Все держались обособленно. Отдельно воины, уже раскрашенные в военные цвета, отдельно женщины и дети, собравшиеся возле табуна вьючных лошадей, отдельно мы, молодые волки. Овасос еще не разрешил нам повидаться со своими матерями. Все стойбище молчало. свернуты были яркие типи женщин, даже маленькие дети играли молча. Вскоре после возвращения отца и воинов на лагерную поляну вышел Горькая Ягода и из цветного песка насыпал на земле изображение фигур белых людей, покрывая их шаманскими знаками и соединяя между собой знаком Вап-Нап-Ао — белой змеи. Все шаванезы окружили его плотным кольцом. В первых рядах стояли раскрашенные для военных танцев воины. За их спинами столпилась молодежь, женщины, многие с заплаканными глазами, маленькие дети и немощные старики. Когда из круга воинов выступил мой отец, Горькая Ягода в полной тишине, то с криком орла, то с шипением змеи, начал вокруг фигуры с цветного песка свой танец. Я еще не видел такого танца. Колдун то притаивался, то бросался вперед прыжками куницы. Сначала он трижды обошел фигуры вокруг, потом бросился на них, лихорадочными движениями скреб песок и разбросал его пригоршнями на все четыре стороны. Затем обратился к отцу высоким, не своим, почти женским голосом. «Веди воинов против белых! Пусть начинают борьбу! Духи наших отцов и духи отцов наших отцов говорят мне, что они помогут вам победить!» Но мой отец молчал. Я хорошо видел его лицо. И мне показалось, хотя после слов Горькой Ягоды у него даже бровь не дрогнула, что в его глазах вспыхнул огонь страшного гнева. Горькая Ягода снова сделал шаг в сторону отца и опять начал повторять. «Веди своих воинов против белых! Духи наших отцов и отцов наших отцов!» И тут произошло то, чего никто не мог ожидать. Отец поднял руку и прервал колдуна. Этого не бывало никогда. Почему отец сделал так и сделал как раз тогда, когда устами колдуна духи призывали начать победоносную борьбу? Вряд ли кто понимал. Шеренга воинов неспокойно задвигалась. Отец же сказал: «Нет, Горькая Ягода, не на победу ты посылаешь нас. Совет воинов решил иначе. Мы не выйдем на открытый бой. Не духи нам помогут, а сила собственных рук и хитрость лисицы». Тут мне послышалось, что в голосе отца прозвучала более веселая нотка. «А если хочешь идти туда, где ждет нас опасность борьбы, то утешишь наши сердца. Твои руки пригодятся нам так же, как и твое колдовство и беседы с духами». Мне стало страшно. Кажется, оторопели и другие, так как в наступившей тишине не слышно было даже человеческого дыхания. Впервые главный вождь племени выступил против голоса духов, что вещали устами колдуна. А ведь Горькая Ягода, хозяин жизни и смерти, мог одной своей мыслью, одним движением руки послать на него удар молнии. Велик, видно, был гнев отца из-за того, что духи промолвили устами колдуна не то, что решил совет воинов. Они стали друг против друга, отец и шаман, молча глядя друг другу в глаза. Мой страх сменился гневом. Я в любой момент готов был броситься на помощь отцу, даже против духов и молний, ведь у меня уже было имя. Но Горькая Ягода отступил перед волей отца. Он поднял вверх руку и сказал: «Ты обладаешь хитростью лисицы, мудростью совы и силой медведя. Будет так, о вождь, как прикажешь». Отец с усмешкой склонил голову. Сейчас, в военное время, совет воинов и он решали все. Они сейчас имели голос более сильный, чем духи, и мудрость большую, чем у духов. Горькая Ягода медленно отошел за круг воинов. Тогда, по знаку отца, был зажжен большой костер. Яркое пламя быстро взвелось вверх и осветило обнаженные до пояса фигуры воинов. Заблестело на лезвиях ножей и томагавков, отразилось в глазах. У костра стал отец. Его султан из перьев, почти касаясь земли, покачивался. На висках блестели тонко отточенные рога бизона. Грудь, раскрашенная поперечными желтыми и красными полосами, пламенела, как огонь. Он снова поднял руку, и на этот знак отозвались бубны, рожки, сопилки. Их медленный сначала ритм вовлекал воинов в широкий круг. Начинался военный танец. Вот воины выступают в поход, идя долгим и далеким маршем. Вот они подкрадываются к лагерю врагов. Вот притаились, натягивают луки, держат наготове копья и томагавки. Потом все замирают в ожидании приказа вождя. А когда над долиной проносится страшный военный клич, бубны, рожки и сопилки звучат в бешеном ритме, а воины бросаются в атаку, и начинается бой. Боевой клич тревожит покой звезд и раскатывается сильнее грома между скалистыми стенами долины. Из группы женщин выходит старейшая женщина племени и заводит военную песню, прославляя в ней отвагу и подвиги своих сыновей. После каждой строфы песни круг танцующих воинов, куда уже протиснулись даже мы, мальчики, задерживается. И все мы возносим вверх руки и трижды кричим: «О Маниту! Тингав Сусима! Тингав Сусима! Тингав Сусима! О Маниту! Помоги победить! Помоги победить! Помоги победить!» И вновь начинается танец, стремительный, как смертельная битва. И вновь заводит песню старая индианка, песню о мужественных воинах, которые храбро сражались, а теперь отдыхают в стране вечного покоя. Уже светало, когда пламя костра погасло, и закончились танцы и пение. В полном молчании воины, разделившись на два отряда, пеший и конный, ушли в темноту каньона, исчезли в нем бесшумно, как духи ночи. Ранним утром длинная вереница вьючных лошадей двинулась на север. Среди нас уже не было ни одного воина, только мы, молодые волки, имели оружие и были единственной защитой стариков, женщин и детей. Перед тем, как выступить в дорогу, Оваса сказал нам, что отныне мы можем видеться и говорить с родными. Это разрешение подействовало на нас, как искра, упавшая на голую кожу. Все сразу захотели разъехаться вдоль похода, найти своих матерей, которые вчера приветствовали нас издалека, жестами, взглядами и улыбками. Нам хотелось коснуться их рук и вблизи услышать их голос, ощутить их ладони на своих волосах. Но нас держала легкая улыбка и насмешливый взгляд старого воина. Поэтому в первой половине дня мы разрешили сначала разъехаться вдоль похода самым младшим. И только когда они возвратились, мы галопом ринулись вперед. Я знал, что мать находится где-то в голове похода. Я так погнал коня, что он несколько раз споткнулся на всем скаку. Послышались хохот и насмешки девушек. Однако матери я не нашел. Но ведь утром я хорошо видел ее высокую фигуру в головной группе похода. Сконфуженный насмешками девушек, я еще раз обогнал весь караван, который вел один из стариков, огромный и сгорбленный. Он ехал на небольшой лошадке, и его ноги почти касались земли. Вслед за стариком ехали двое других. Глухой большой глаз из рода танов и знаменитый когда-то воин Черный Медведь. В борьбе с медведем, уже на пороге глубокой старости, он потерял левую руку по локоть. За ними шли вьючные лошади со свернутыми шатрами. А дальше растянулся караван женщин, детей, молодых девушек. Вьючные лошади ступали медленно, неся тюки, на которых сидели, покачиваясь в такт лошадиным шагам, прирученные детьми сороки, галки и вороны. Вот приезжает маленькая девочка из нашего рода, держа на руках двух бобров. На плече ее старшей сестры, идущей рядом, сидит рыжая белка, прикрывшись пушистым хвостом. Несколько позади вышагивает четырехлетний малыш. И даже у меня, молодого волка, который получил имя, он вызывает небольшую зависть, так как малыш ведет на длинном ремне в несколько раз большего, чем он сам, бурого медведя. Зверь шагает с ленивой важностью, покачиваясь, как ствол дерева на спокойной речной волне. А вот приближается большая группа женщин. И, наконец, я вижу светлое лицо и косы цвета золота, встречая взгляд глаз, голубых, как небо, в северной стороне. Это мать. Я помчался к ней и осадил коня так резко, что несколько женщин вскрикнули от страха или гнева, а мой конь, встав на дыбы, чуть не опрокинулся на спину. Но еще до того, как он опустился на передние ноги, я спрыгнул и подбежал к матери, протягивавшей ко мне руки. Очень красивой была моя мать, жена знаменитого вождя племени шабанезов. Светловолосая и светлокожая, ведь звали ее Белой Тучкой, высокая и стройная в своем платье из тонкой оленьей кожи, богато вышитым знаками и цветами племени, с золотыми браслетами на украшенных бахромой рукавах. Она смеялась и звала меня по имени. Я впервые услышал свое мужское имя, произнесенное устами матери. Сат-Ок! Я знала, что ты придешь, Сат-Ок! Не подобает мальчику, который уже имеет имя, слишком выказывать свою нежность к матери. Но мать крепко обняла меня, как делала это раньше, и я чувствовал, что мои глаза увлажняются, и, стараясь изо всех сил сдерживать себя, я не мог, просто не мог вымолвить ни слова. «Ты уже скоро станешь мужчиной», — говорила мать. «Да ты почти мужчина. У тебя есть имя, такое красивое имя, Сат-Ок». Я невольно задержал поход. Нас окружили другие женщины, начавшие говорить наперебой, смеясь и восклицая. Женщины есть женщины, много ненужных замечаний и мало нужных слов. Кончилось это тем, что один из стариков, ведущих караван, заметив эту суматоху, крикнул что-то неразборчивое и даже погрозил мне кулаком. Я немедленно сел на лошадь. Женщины умолкли, все снова пустились в путь. Я ехал около матери, не отрывая от нее глаз, и молчал, не зная, что говорить, о чем рассказывать. Ведь она сама сказала, что я почти мужчина. Не мог же я, как ребенок, говорить о том, что давно не видел ее, что очень соскучился по ней, и что она, как и прежде, сердце моего сердца. Как мужчина, я должен был сохранять суровость и важность. Но я не мог сдержать улыбки. О чем же рассказывать? О большом-большом орле, застреленном на отроге скалы прыгающие козы? О походах на озеро Белой Выдры? О науке Овасаса? Столько нужно было всего рассказать, что в конце концов я не рассказал ничего. Зато мать говорила много своим низким голосом, в котором слышались иногда более высокие нотки, будто эхо смеха или плача. Она говорила о том, что ей очень не хватало меня, что ждала встречи со мной, что отец рассказывал ей обо мне, что он был доволен своим сыном, когда узнал, что я получил имя, и когда услышал от Авасоса о моих успехах в учении в лагере молодых волков. — А Танта? — спрашивала мать. — Был ли Танта добр к тебе? Заботился ли о тебе? — Танта, — ответил, — я хороший брат, и он будет великим воином. Про него говорят, что он самый храбрый из молодых охотников, мама. —